Ши Цинсюань сидел под цветущей сливой, погрузившись в чтение. Ветер сдувал с ветвей белорозовые лепестки, играл с полами светлого ханьфу. Хэ Сюань заинтересованно ожидал, когда же легкая ткань окончательно задерется, предоставляя обзору соблазнительное колено и еще более соблазнительное бедро. Но природное явление оказалось воспитанным и не шутило со своим бывшим повелителем. Искушение было непреодолимо. Хэ Сюань частично принял демонический облик, вытянул тонкое черное щупальце, ухватил краешек ханьфу и потащил вверх. Солнце осветило крепкую лодыжку, колено. «О!» — удивленно воскликнул Цинсюань и хлопнул по ноге, будто отгоняя насекомое. К сожалению, Хэ Сюань не успел отдернуть щупальце и оказался пойман. «Милый, что за шалости?» «Это мой ужасный демонический облик и орудие пытки», — оскорбленно ответил Хэ Сюань. «И как же ты будешь меня мучить?» «Повелителю ветра всегда 16 лет». Поговорка совершенно точно относилась и к его фривольным шуточкам, подобающим разве что юнцу. «Дождись ночи, и страшный демон придет к тебе». Шуточки были очень заразные. Хэ Сюань сам себе ужасался и не понимал, как может говорить такие пошлые глупости. До наступления ночи он придумал план и вынужден был дважды прибегнуть к рукоблудию, потому что воображаемые картины были слишком хороши, чтобы выносить их. Хэ Сюань давно оставил попытки напугать своего супруга. Тот либо смеялся, либо восхищался, либо реагировал еще более неуместно. Как, например, сейчас. «Как же прекрасны эти щупальца!» — с восторгом протянул Цинсюань. «Такие гибкие и сильные!» «Ты даже не представляешь, насколько!» — прорычал Хэ Сюань с угрозой, вытянул несколько тентаклей, схватил его и опрокинул на ложе. «Ты можешь шевелиться?» «Ничуть», — ответил Цинсюань, улыбаясь. «Не больно?» «Нет». «Тогда готовься к мучениям». Расстегивать на нем одежду было слишком неудобно, и Хэ Сюань попросту разорвал ее. Щупальца были менее чувствительны, чем пальцы, и кожа Цинсюаня оказалась совсем шелковой. Можно было касаться его сразу везде, чего не позволял несовершенный человеческий облик. Ласкать одновременно чувствительную шею, нежные розовые соски, живот и бедра, избегая дотрагиваться до самых завлекательных мест. Очень скоро Цинсюань попытался выгнуться в крепкой хватке, жалобно попросил. «Потрогай же и здесь». «Здесь?» — уточнил Хэ Сюань, проводя кончиком щупальца над бесстыдно торчащим членом. «Конечно, да! И еще рано». Мучения только начинались. Он легко оглаживал тонкую кожу на внутренней стороне бедер, разведя колени Цинсюаня в стороны. Дотронулся до чувствительного местечка между яичками и анусом, погладил и там. Стонущий, жаждущий, раскрасневшийся супруг выглядел восхитительно. Заканчивать пытку не хотелось, и Хэ Сюань ласкал еще и еще, находя все новые и новые способы вызвать у Цинсюаня стон. Оказалось, что даже кожа на сгибе локтя у него потрясающе чувствительна. «Пожалуйста», — пробормотал Цинсюань, — «я больше не могу». Из-под опущенных ресниц скатилась слезинка. Хэ Сюань счел, что достаточно терзал его. Одним щупальцем обвил член, второе запустил между ягодиц, сделав скользким и влажным. От ощущения горячей тесноты он сам едва не потерял сознание, но продолжил двигаться, проникая глубже, и сжимал член, водя по влажной головке, а третьим щупальцем дотянулся до губ Цинсюаня, приоткрытых так призывно. «Хочешь меня везде?» «О, да, очень». Щупальце проникло в шелковый рот и задвигалось тоже, то касаясь языка, то трогая губы. Цинсюань жадно облизывал его. Он весь принадлежал Хэ Сюаню сейчас, принимал его везде, где мог принять. Дрожал и мычал от наслаждения, и ничего другого в мире не существовало. В демоническом облике Хэ Сюань не мог получить разрядки и уже изнемогал. Он еле дождался, когда Цинсюань с пронзительным криком достигнет финала, рассев щупальца из себя жемчужно-белым семенем, и бессильно обмякнет. Осторожно, чтобы не причинить неудобства, он распустил кокон щупалец, убрал их отовсюду, удивленно отметив, что одно из них, что было во рту, сильно прикушено. Кажется, никто из них не заметил этого. Приняв человеческий вид, Хэ Сюань рухнул на ложе. Возбуждение причиняло почти физическую боль. «Милый», — хрипло позвал Цинсюань, — «возьми свое. Мне так хорошо. Хочу, чтобы и тебе...» Хэ Сюань развернул его спиной к себе и толкнулся членом между бедер, скользких от пота и смазки, покрывавшей щупальца. Уткнулся носом во влажную шею, попросил. «Сведи сильнее ноги, счастье мое». Цинсюань послушно исполнил это. Хватило всего нескольких судорожных, быстрых движений, близости драгоценного тела, чтобы добраться до пика удовольствия, где только звезды, сладость и любовь. «Я мучился очень, очень жестоко», — с чувством заявил Цинсюань. «Никогда раньше не знал такой муки. Я так сильно тебя люблю». «Хорошо, что тебе хорошо», — пробормотал Хэсюань. План исполнялся. Бывший повелитель ветра почти невыносимо страдал. Хэсюань поднялся с ложа, чтобы принести влажных полотенец и сладкой воды. Забота была неотъемлемой частью мучений.